и Жок-Джок Олифант, и Лавкач Люк Лараби. Сержанты вернулись и сказали, что, к сожалению, связаться с Тратвеллом не удалось, но позвонить ему мне не разрешат.